Глава 36. Наутро Мономах выразил желание слушать утреннюю в церкви Успения, где в прошлом году с ужасающим грохотом рухнул купол. Строители уже вновь возвели его осенью. Для того, чтобы попасть в храм, надо было только перейти через широкий княжеский двор по протоптанной в снегу дорожке, но когда старый князь вышел по нужде из палаты, то почувствовал себя совсем больным. Вдруг его охватило озноб, и вода, принесенная кунгуем для утреннего умывания, показалась необычайно студеной. Мономах снова прилег, укрывшись потеплее, и так дремал, слыша сквозь полусон, как Торчин шептался с какими-то людьми за дверью. Когда слуга сказал, что это явился Тысяцкий, князь не пожелал его видеть и промолвил со старческим кашлем: «Пусть помедлит немного». Плоть стала немощной. Мономах вспомнил, как немало лет тому назад, когда был значительно моложе, он простудился однажды под проливным дождем во время длительной осады Минска. Ему пришлось даже распорядиться, чтобы срубили избу, так как больному трудно было проводить холодные осенние ночи в полевом шатре, где гуляет ветер. Опять появился в дверях кунгуй и доложил, что пришел кузнец Коста. А князь оживился и велел позвать его в горницу. Этот сильный и спокойный человек понравился ему, тем более что князь не видел, что Коста прибежал к воротам из корчмы, не знал, что кузнец любит мед и всякие небылицы. Коста стоял в дверях и из-под лобья оглядывал княжеское помещение, зеленую изразцовую печь, ковры и серебряные сосуды на столе. Мономах приподнялся на локти и приказал кунгую: «Достань меч». Торчин опустился на колени перед длинным ларем, откинул его горбатую крышку, и тогда кузнец увидел внутри княжеское оружие. Тяжелый меч в ножнах из лилового скарлата с серебряными украшениями и позолоченной рукояткой, а рядом с ним великолепный боевой топор с чернью, иверийский нож, половецкую саблю, снятую некогда с пленного хана Асадука после счастливого сражения. — Подай-ка мне его, — сказал князь, протягивая руку к мечу, и пошатал рукоять с поперечиной. Ему пришло на ум, что, вероятно, уже не придется обнажить этот клинок в битве с врагами, но оружие полагается хранить в хорошем состоянии, чтобы в надлежащем виде передать сыну. Кому он вручит его? Мстиславу? Юрию? «Вот, посмотри», — протянул Мономах меч кузнецу, — рукоять ослабла. Надо закрепить. Коста взял оружие из рук князя, и лицо его сразу стало серьезным, потому что дело касалось работы. Он обнажил наполовину клинок и, поворачивая меч, чтобы рассмотреть с обеих сторон, оценил холодную синеву стали. — Сделаю, как велишь, — проговорил кузнец. — Такой меч еще 100 лет служить будет. До полудня Мономах лежал, скорбя, что не может пойти в церковь, а когда настало время обеда, поел горячие ухи и читал псалмы. Жена Ярополка поила его горячей водой с медом, и от этого врачевания князю стало легче. Он накинул на плечи полушубок и снова присел к столу, чтобы продолжать свое писание при дневном свете. «А теперь я поведаю вам, дети мои, о своих трудах, о том, как я трудился в разъездах и на ловах с 13 лет. Первый мой путь был сквозь землю Вятичей к Ростову. Отец послал меня туда, а сам пошел в Курск». И вдруг снова встали шумные и пахучие леса Вятичской области, появились под сенью деревьев люди, еще не просвещенные христианским учением и со злобой смотревшие на княжеское красное корзно, на пахнущий медью крест в руках испуганного священника. Потом была поездка со Ставком Гордятичем в Смоленск, а из этого города во Владимир-Волынский. Так вспоминались путешествия за путешествием, лов за ловом, град за градом. В том же году он ходил в Берестье, сожженное ляхами, и на пожарище правил утешенным городом. Оттуда на Пасху поспешил к отцу в милый Переославль, а после праздников снова очутился в Волынской земле и заключил в Сутейске мир с ляхками. Вскоре после этого далекий поход в чешский лес, когда он взял 1000 гривен дани, а потом снова поездки из Турова в Переяславль, из него в Новгород, в Смоленск, верхом по лесным тропам под дождем, а в зимнюю стужу на санях, на которых по снегу везде можно проехать. Отец стал княжить в Чернигове, он тоже приехал туда в гости и угощал проживавшего в Чернигове Олега вкусными обедами на Красном дворе. Вот тогда-то он и дал отцу в залог за неверного князя те самые 300 золотых гривен. Тогда же зимою половцы пожгли стародуб, и он во главе черниговцев и союзных половцев взял на Десне в плен 2 ханов — Асадука и Саука, а воинов их перебил до единого человека». Глядя в темный потолок, старый мономах вспоминал прежние походы и все, что случалось во время поездок и схваток с врагами, во время погони за половцами в беспредельных степях. Все перемешалось в его воспоминаниях. Дым и шум половецких становищ, заплаканные пленницы, чудовищные верблюды, а над всем этим пушистые ночные звезды. Битвы под Стародубом и Ростовом, сражения с половецкими ханами, Баняк, Урусоба, Аепа, Тугаркан, снова походы и ловы. 20 раз без одного он заключал мир с половцами, 200 ханов изрубил, предал смерти или потопил в реках, а некоторых отпускал из оков за большой выкуп. Еще походы на Дон и за Супой, не считая поездок к отцу в Киев, который он проделывал за один день до вечерни. Всего таких путей было 100. Во время этих путей и трудов, в походах и на ловах, мономах никогда не давал себе отдыха и покоя. Не полагаясь на посадников и берючей, он сам всюду устанавливал порядок. В доме и у конюхов заботился о ястребах и соколах и самолично наблюдал за церковными службами. И на третий день недуг не оставил старого князя. С утра пошел мелкий снег, на дворе широком, как поле, крутилась метель, и мономах поопасался выходить из теплой горницы. Ярополк и сноха ухаживали за болящим, уговаривали поесть того или другого, предлагали самые вкусные яства, но князь, прикрывшись по воинской привычке стареньким полушубком, лежал в постели и от всего отказывался, как это делают псы, когда болеют. Еще раз он оказался прав. На четвертый день недуг оставил его, и, одевшись потеплее, мономах взял в руки высокий жезл из черного дерева с серебряным шаром, спустился по каменным ступеням крыльца, посох гулко стучал по полу, на лестнице звук его стал другим. Ярополк последовал за отцом, и вместе с ним некоторые бояре, желая оказать старому князю честь. Но мономах, не оглядываясь, махнул на них рукой в красной меховой рукавице, требуя, чтобы они оставили его одного, и прошествовал в одиночестве к храму Успения, который воздвиг на собственные средства. Озабоченный сын остался стоять на дворе и видел, как старик терпеливо ждал у храма, пока церковный сторож без шапки, не то из почтения к князю, не то в спешке, и в длинной рубахе, без полушубка, звенел ключами, открывая обитую железом дверь. Мономах снял бобровую шапку и, перешагнув через порог, исчез во мраке притвора, а привратник побежал к воротам княжеского двора, может быть, за священником Серапионом, или предупредить епископа Лазаря о прибытии великого князя в церковь. В Успенской церкви за престолом находилась икона, написанная православным художником Олимпием, еще в детстве отданным учиться этому искусству у греческих зографов. В дни князя Всеволода, пришедших на Русь из Царьграда, при Печерском игумене Никоне. При этом настоятель Олимпий и очутился в монастыре еще отроком. Когда греки расписывали монастырскую церковь, он растирал для них краски на мраморной доске и внимательно наблюдал, как трудятся иконописцы, но вскоре превзошел в этом деле своих учителей. И все в Киеве удивлялись красоте его икон. Олимпий горел желанием изобразить на доске тот небесный мир, какой таился в его душе. Так, взяв в руку кисть, он создал икону, похожую на печальный и прекрасный сон. На ней можно было видеть Марию, лежащую на одре, и вокруг ложа склонившихся к ней со скрещенными на груди руками апостолов и пророков. Выше их витали в небесах крылатые ангелы. Богородица лежала в белых одеждах, в голубом мафории на голове, окруженная как бы тройной, желто-зелено-розовой радугой, а над нею склонялась в печали дерево с пурпуровыми райскими цветами. Иконы Олимпия были полны такой прелести, что людям представлялось, будто их пишут для него ангелы. Мономах приобрел некоторые из них за дорогую цену, когда на Подоле сгорела церковь, где они находились. Иконы удалось вынести из огня, и Владимир одну послал в недавно построенную каменную церковь в Ростове, другую — в храм Успения в Переяславле. Об Олимпии ходили удивительные рассказы. По-видимому, этот человек был не от мира сего. Порой более ловкие монахи пользовались его простотой и обманывали художника, беря деньги у мирян якобы с тем, чтобы уплатить Олимпию за труд, а на самом деле присваивали их себе и даже требуя, чтобы заказчик дал еще более серебра. Однако все раскрылось, и эти обманщики и пьянчушки были с позором изгнаны из монастыря. Был такой случай. Однажды в Печерскую церковь залетел голубь и метался под сводами, ища выхода. Он то бился за алтарной преградой, то, изнемогая от безумного хлопания крыльев, садился где-нибудь, а потом снова порхал под самым куполом. Монахи принесли лестницу, чтобы поймать птицу, и кричали, взбираясь по перекладинам, «Ловите его, ловите!» Но голубь, в конце концов, улетел в открытое окно и скрылся. Но после этого в монастыре распространился слух, что этот голубь вылетел из уст Христа, нарисованного Олимпием. Мономах прошел за ограду алтаря и полюбовался на икону. Она все так же была полна странного очарования, хотя за эти годы несколько потемнела от свечной копоти. Мономах смотрел на произведение художника и удивлялся способности человека создавать при помощи кисти и красок подобные картины, и у него обильно потекли слезы из глаз. Однажды он имел случай разговаривать с Олимпием. Художник оказался монахом довольно необычного вида, с растерянной улыбкой, с довольно нелепой бородой, с глазами, устремленными куда-то вдаль через голову собеседника. Князь спросил тогда, глядя на незаконченную икону, на которой уже рождались смутные образы людей, розовых зданий и темно-зеленых деревьев, «Откуда у тебя все это?» Монах в одной руке держал кисть, в другой — горшочек с киноварью. На лице у него светилась какая-то детская радость. Он проговорил: «А я не знаю, сам не могу постичь». Олимпий поставил глиняный горшочек на стол и положил руку на то место у себя на груди, где бьется человеческое беспокойное сердце. И мономах подумал, что, может быть, в нем и заключены те сокровища, какие иконописец выражает в светлых красках, а певец под звон золотых струн в стихах о Перуне и его голубых молниях. Старый князь явился в церковь с другим намерением, на уме и быстро прошел в левый предел. Там можно было спуститься по каменной лесенке в усыпальницу. Заботами епископа Ефрема в храме устроили печи, чтобы согревать воздух, но когда Мономах прикоснулся к мраморной гробнице Гиты и погладил гладкую поверхность камня, он пронзил его руку смертным холодком. Под этой великолепной тяжестью лежала женщина, любившая его и целовавшая в соловьиные переиславские ночи. Что же ныне осталось от нее? Может быть, жалкая горсть прах, пожелтевший череп со скаленными зубами, пепел одежд и красные шарики любимого ожерелья, с которым Гита просила похоронить ее? Он подарил эту вещь своей невесте в первый день знакомства, когда она приплыла из Новгорода под охраной князя Глеба, которого тоже давно уже не было в живых. Где теперь красота княгини, горячее дыхание и радостный голос? Только в воспоминаниях других людей, еще живущих на земле, перестанет биться его сердце, и тогда погаснет навеки и то, что осталось от ее прелести в памяти мужа. Странно и печально было думать об этом. Когда молодая супруга выезжала с ним зимою на Ловы или в какой-нибудь далекий путь, она носила розовую шубку с горностаевой опушкой и шапку из серебряной парчи. Такой он и вспоминал Гиту всегда, разрумянившуюся на морозе, с белыми зубами. Все казалось милым ему в молодой супруге, даже то, как она ела хлеб, макая его в миску с медом. Мономах постоял еще долгое время у гробниц, вспоминая сладостное прошлое. Потом вздохнул и пошел к тому месту, где был похоронен под каменной плитой сын Святослав, чтобы поклониться и его праху. Совсем ребенком он отдал этого сына заложникам половецким ханам. Славята убил Китана и привез Святослава, закутанного в красный плащ, в Переяславль, а Альбер застрелил стрелой и тларя. В глазах мальчика застыл ужас от всего, что ему пришлось увидеть в ту страшную ночь. С тех пор он рос болезненным и слабым и преждевременно покинул землю. Мономах пожалел, что и другой сын, убитый в сражении под Муромом, не лежит здесь, а покоится в далеком Новгороде, в Софии, с левой стороны. Лучше бы и ему самому лечь рядом с Гитой и всей семьей ждать, когда раздастся звук архангельской трубы. Но обычай требовал, чтобы его великого князя хоронили в Киевской Софии. У дверей храма уже собралось много народа. Ярополк беспокоился, почему так долго не выходил отец из церкви, и священник Серапион заглядывал в темноту здания, прикрывая ладонью глаза, но не осмеливаясь переступить порог. Вдруг явился епископ Лазарь, предупрежденный о посещении великим князем церкви Успения. Под соболиной шубой иерарх носил мантию василькового цвета. Так называемые источники на ней были вышиты белым и желтым шелком, а первосвященнические скрижали на груди сделаны из красного скарлата с серебряными украшениями. На голове у Лазаря епископская шапка из малиновой шелковой ткани с золотыми херувимами и белой меховой опушкой. По сравнению с этим пышным одеянием, простой полушубок Мономаха и его старенькая шапка из потертого меха казались одеждой смерда. Епископ получил мантию в наследство от своего знаменитого предшественника Сильвестра, скончавшегося 2 года тому назад. Это он прославлял Мономаха в летописном своде, который читался от Тмутаракани до Ладоги, где были вдохновенно описаны деяния князя и судьбы русских людей. Сбросив шубу на руки пономаря, епископ Лазарь вошел в церковь и, постукивая посохом, спустился в усыпальницу. Мономах поднял голову, услышав шорох шелковой мантии. Епископ благословил его со слезами на глазах, точно предчувствуя, что приближается расставание с этим великим человеком, которого книжники дерзали называть царем. Но взор князя непрестанно обращался во время тихой беседы к гробнице, где покоилась супруга. И когда Лазарь умолк, он спросил его, «Поистине ли мы все восстанем из гробов? Увидим ли мы ушедших ранее нас?» Епископ отпрянул, пораженный таким сомнением, «Мы все восстанем из праха». Князь вздохнул и стал подниматься по лесенке. Ничего другого ему и не мог сказать епископ. Об этом он сам читал в разных книгах. Однако ему приходилось читать о людях, которые думали, что участь всякого человека подобна участи подохшего пса и ничем не отлична от нее. Еретики они или невежды? На сердце лежал тяжелый камень. На одно бы только мгновение увидеть Гитту, чтобы сказать ей, «Я не забыла тебя, помню и все храню в памяти». Он сказал бы ей еще, «Вот я и пришел к тебе». «Что же делается у вас на земле?» — спросила бы она, простирая к нему руки с супружеским целомудрием. «Да, все по-прежнему на земле. Светит ли солнце?» «Светит. И все так же серебряные реки текут?» «И серебряные реки текут. И птицы поют в дубравах. И птицы поют. Приди же ко мне, — сказала бы она, обнимая его седую голову нежными руками, ибо покинула землю молодой. Но разве это возможно?» Мономух смахнул слезу рукой и с лестницы посмотрел в темный провал, где осталась лежать Гита под холодным мрамором. Он видел в битвах рассеченные на части тела, отрубленные саблей человеческие головы, белые людские кости в степи, омытые дождями. Все это восстанет в день страшного судилища? Или воскреснут только христиане, а половцы останутся лежать в бурьяне до скончания века? Но почему же епископ отворачивает свой лик, говоря с уверенностью о воскресении? Мономах вышел из церкви и огляделся по сторонам. Снег после церковного мрака резал глаза белизной. Надо было бы осмотреть и проверить клети и погреба, медуши и конюшни, чтобы убедиться, хорошо ли ведет хозяйство его сын Ярополк, и в случае надобности помочь ему советом или даже отеческим внушением. Но как будто бы все находилось в порядке. На прочных дверях висели тяжелые железные замки, всюду бежали тропы по снегу, и это говорило, что здесь не ленятся. У ворот княжеского двора стоял страж в медвежьей шубе. Созерцание Олимпиевой иконы и час, проведенный у гробницы супруги, наполнили душу князя печальным умилением, и не хотелось расточать сердце на пустые житейские заботы.